Не сердись. Глава 18. Под вечер, успев дважды промокнуть и высохнуть, он подошел к обрывистому месту, которое нельзя было миновать берегом. Только через территорию очередного пансионата, стоявшего в глубине старого парка. И само здание было старым, в духе 50-х или даже 30-х годов, с порталом, с финтифлюшками всякими. На здании значилось «Тюльпан». Донеслись запахи кухни. Должно быть, ужин скоро. Как есть хочется. Может, проникнуть в столовую? Народу много, легко смешаться. Но ведь столы, как это обычно бывает, все закреплены за отдыхающими. Что-нибудь придумаем. Неделин вошел в здание и попал как раз в ручеек людей, собирающихся со всех этажей на ужин. Столовая была большая, из двух залов. Неделин прошел во второй. Там он увидел несколько несервированных столов, а у входа в зал были для желающих различные закуски и хлеб, кому покажется мало того, что на столах. Тут же и чистые запасные тарелки. Неделин взял тарелку, набрал ложкой фасоли, взял побольше хлеба, сел за свободный стол и, не думая об осторожности, жадно опустошил тарелку. После этого он ел еще квашеную капусту, морковный салат и опять фасоль. И только после 4 полных тарелок почувствовал, что желудок набит. Хотя ощущение голода, как ни странно, еще осталось. Оглядевшись, кажется, никто не обратил внимания. Неделин отправился бродить по зданию. В холле на одном из этажей он включил телевизор, сел в кресло, вытянул ноги, задремал. Дремал недолго. Около часа. Предстояло решить проблему ночлега. Для настоящего Виктора Запальцева этой проблемы, пожалуй, не было бы. Элементарно. Соблазнить одинокую женщину, напроситься к ней в номер. И остаться на ночь. Вон где-то музыка играет. Это танцы. Какой пансионат или санаторий без танцев? Правда, одеяние не бальное. Но тут все попросту, как дома. Танцевальная площадка была вне здания, крытая, с деревянным полом, увитая плющом. Неделин не успел осмотреться, к нему подошла симпатичная женщина, лет под 40. — Извините, — сказала она, — я сигареты оставила, не угостите? — Именно то, что нужно, — подумал Неделин. — Вон как смотрит. — Не сигарета тебе нужна, милая, другое тебе нужно. — Я тоже в номере оставил, — сказал он. — Сейчас стрельну для себя и для вас. Стрельнул, угостил женщину, угостился сам. Постоянно курить ему не хотелось, но иногда возникало желание. — Я и танцевать не собирался, — сказал Неделин. — Видите, одет как. — А сейчас захотелось потанцевать. — Вас вот увидел и захотелось. Тогда танцуем? — сказала женщина и потушила едва начатую сигарету. Они стали танцевать. Не умея говорить, Неделин решил сразу действовать. Время дорого. Прижал женщину к себе очень тесно и поцеловал в шею. Благо освещение зыбкое, неверное. Со стороны не разберешь. То ли целует, то ли просто сомлел человек и склонил голову. Женщина ничего не сказала. Неделин прямо посмотрел ей в глаза. Она выдержала, ответила взглядом спокойно, согласно. Неделин взял ее за руку и повел, привел к морю. Стал обнимать, целовать. Женщина отзывалась послушно, с тихим смехом. — Это надо же! — сказал Неделин. — Где ты раньше была? — А ты? — Искупаемся? — Прохладно. — Пройдемся? — Уже поздно. Мне пора. — Что значит пора? Ты не свободна? — Как ветер. Но пора. Я вчера ночь плохо спала. — Почему? — Предчувствовала. — Что? — Что меня встретишь? — Нахальничаешь? — Еще нет. — Мне пора. Я умру. Я тебя не отпущу. — Мне пора. — Какой ты? — Мне пора. — Я провожу. — Танцы кончились, но где-то еще слышалась музыка.